Глава 15. Когда Бит закрыл за собой дверь, Зоя облегченно вздохнула. Несколько минут сидела без движения, как бы обдумывая что-то. Потом встала, подошла к двери и осторожно открыла ее, посмотрев в коридор. Уверившись, что никто не подслушивает ее, девушка позвонила Далласу. Увы, его дома не оказалось. Зоя положила трубку и задумалась. Было 10 минут 11. Может, Эд уже в клубе? В последнее время он почти каждый день приходит сюда, и каждую минуту может появиться, подумала Зоя. Снова занялась косметикой и все пыталась найти способ выяснить, что там делают эти двое, Рика и Бит, закрывшиеся в кабинете. Она обещала Эду узнать все, что только можно об этой парочке, и хотела выполнить свое обещание. Девушка была влюблена в Далласа, и к тому же он был щедр. Подойдя к двери и открыв ее настежь, Зоя стояла в нерешительности. Хотелось подойти к кабинету Рика и попытаться подслушать, о чем там говорят, но смелости не хватило. К тому же немало удерживали слова Бида. «Предупреждаю тебя в первый и последний раз». При воспоминании о его взгляде девушка опять почувствовала, как дрожь пробежала по ее спине. Чтобы отогнать от себя страх, подумала, что пока Эд рядом с ней, она может никого не бояться. Бит не посмеет ее тронуть. Но она не хотела рисковать, не посоветовавшись с Эдом. Он подскажет, как себя вести в подобных случаях. Оставив дверь открытой, девушка села доканчивать свой туалет. Потом сняла халат и надела вечернее платье. Вдруг в конце коридора открылась дверь. Зоя вскочила на ноги. Четко слышался голос Бида. «Почему ты возражаешь? Мы через полчаса вернемся. Что ты, прикован к этой конуре?» «Я не могу уйти», — убеждал Рика. «У меня здесь куча срочных дел. А может быть, ничего не случится, Бид?» «Давай, не спорь. Этот конверт, который тебе дал Килли, ты запер в сейф?» «Он у меня в столе. Не беспокойся. Никто в мое отсутствие не посмеет войти. Придется пойти, раз ты так настаиваешь», — согласился без явного желания Рика. Разговор внезапно оборвался. Зоя только слышала шаги направившихся к выходу мужчин. Она осторожно выглянула в коридор. Рика только что исчез за входной дверью. С минуту девушка колебалась. Письмо Килли. Именно им интересовался Эд. Она подбежала к телефону и снова набрала номер Далласа. Опять никого. Вернулась к двери и посмотрела на служебный вход. Короткий коридор показался ей таким длинным. Должна ли она рисковать с этим конвертом? Если она будет действовать быстро, то риск будет небольшим. С сильно бьющимся сердцем Зоя вышла в коридор, чувствуя, как ее ноги делаются деревянными. Тихо подошла к двери кабинета, чуть задержалась и, собрав всю свою смелость, негромко постучала, а затем нажала на ручку и вошла. В комнате было темно. «Есть тут кто?» — спросила девушка почти беззвучно. Молчание темноты немного успокоило ее. Она проскользнула в комнату и нажала на выключатель. Над столом Рика загорелась люстра. Зоя подбежала к столу и открыла первый ящик. Она сразу увидела лежащий там большой конверт. В тот момент, когда она протянула руку, чтобы взять его, на стол упала тень человека. Мгновение Зоя стояла как парализованная. Потом резко обернулась. За ней стоял Бит, а в дверях бледный, как мел, Рика. На его лице был написан ужас. «Привет, проныра!» — процедил сквозь зубы Бит. «Шпионишь, значит?» Крик, который хотел слететь с ее губ, замер в горле. Ей показалось, что она падает в глубокую пропасть, и она потеряла сознание.